Токио. Токио не принадлежит к числу древних городов Японии. В VIII веке, когда по образцу китайских городов возводились Нара и Киото, вся равнина Канто, где располагается сейчас японская столица, представляла собой заболоченное место. Люди здесь селились еще в глубокой древности, о чем свидетельствуют археологические раскопки, но больших поселений не возникало. Однако старинный храм Токио Сэнсёдзи, по преданию, был возведен в 628 году, менее чем через 100 лет после проникновения в страну буддизма. Вокруг этого храма первоначально и сосредоточивалась социальная и культурная жизнь крестьян, рисоводов и рыбаков из близлежащих деревень. Часть равнины Канто с древних времен называлась Эдо, что означает «устье». Около 1100 года здесь властвовал местный военачальник Сиенага, укрепленный лагерь которого тоже назывался Эдо. Могущество этого рода было непродолжительным, и впоследствии из-за нескончаемых междоусобных войн в стране сложились большие кланы феодалов, во главе каждого из которых стоял свой вождь. В 1192 году феодалы восточной части острова Хансю победили всех соперников и объявили своего предводителя Минамото Йоритомо правителем государства. Японский император был лишен власти, которая перешла к сёгунам, а за императором сохранились лишь функции верховного жреца. К середине XV века для защиты от врагов на территории Эдо стали возводить укрепленный замок. День 8 апреля 1457 года, когда было завершено строительство замка и считается датой основания Эдо. Как и другие японские города того времени, Эдо не имел стены, которая отделяла бы его от окрестных деревень. Да и постройки его мало чем отличались от деревенских, но постепенно вокруг замка начали селиться ремесленники и стал складываться город, который вскоре превратился в весьма людное поселение. Однако к концу XV века разраставшееся было Эдо из-за жестких феодальных расприй пришел в упадок, длившийся целое столетие. Возрождение города началось в конце XVI века, но к этому времени он представлял собой кучку бедных хижин среди дикой болотистой равнины, продуваемой морскими ветрами. Внимательно изучавший местность Токугава Иэясу, губернатор района Канто, увидел, что Эдо занимает очень выгодную позицию, и стратегическую, и по отношению к торговым путям. По его приказу на месте старого замка был возведен новый, более обширный, и здесь полководец поселил свою армию — 80 тысяч самураев. Замок окружали невысокие, но массивные стены и широкий ров, заполненный водой. Примерно в это же время началось развитие буддийского храмового комплекса Асакуса. Сейчас к нему ведет улица Накамисе. По ней вдоль широкого шоссе тянутся два ряда магазинов и магазинчиков, над которыми нависают ветки сакуры. Настоящие и искусственные. На первый взгляд, улица Накамисе мало чем отличается от других улиц японской столицы. Она тоже производит впечатление большой пестрой ярмарки. Но у магазинов, расположенных на ней, есть одна особенность. Здесь главным образом торгуют сувенирами. Асакуса — одно из тех мест Токио, которые обладают удивительной притягательной силой. Здесь шумно, многолюдно и празднично в любой день, и связано это с великолепным храмовым ансамблем Сэнсёдзи. Поднявшись в гору, улица Накамисе словно упирается в скалу стального цвета, которая по мере приближения к ней становится высокой серой кровли храма Асакуса. Перед входом в него стоит громадный подсвечник на широкой подставке, укрепленной под деревянным навесом, тлеют десятки тонких, свитых из бумаги свечей. Протягивая руки к пахучему дыму, люди очищаются перед входом в храм, в котором находится статуя богини милосердия и сострадания. Это особенная статуя. Ее нашли еще в 628 году братья-рыбаки в реке Сумида. А потом для нее построили небольшой храм, который впоследствии много раз перестраивался. Постепенно территория его, которой прибавлялись все новые строения, значительно расширялась, и сейчас храмовый комплекс включает несколько десятков сооружений. Главное здание храма построено в XVII веке. В нем сверкает позолотой великолепный резной алтарь Гокудзи, в котором и установлена найденная в реке статуя богини. В храме постоянно идут службы, но в любое время свободно можно войти сюда, чтобы купить ароматические палочки или бросить несколько монет в специальный ящик. В одном из павильонов храмового комплекса находится статуя Будды, окруженная массивными золотыми лотосами. Словно бледная луна, светятся здесь овальные фонарики, а у алтаря проводит богослужение буддийский монах. Но все это видно будто бы сквозь легкую дымку, так как тонкая проволочная решетка наподобие металлической вуали отгораживает алтарь от посетителей. Только за особую плату можно пройти за решетку и приблизиться к алтарю. Сёгуны из династии Токугава во время своего правления установили жесткую регламентацию общественных отношений. Все население было разделено на четыре замкнутых сословия: воины-самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Страну разделили на 200 феодальных кланов, во главе которых стояли наследственные правители даймё. Чтобы подчинить их центральной власти, правительство сёгунов заставило всех их построить в Эдо свои резиденции. Суда, посещая двор сёгуна, даймё должны были приезжать ежегодно. Кроме того, жены и дети даймё постоянно жили в Эдо, по существу оставаясь там заложниками. В соответствии с указаниями сёгунов, Эдо быстро разрастался и застраивался. Кварталы города разбивались по канонам прямоугольной планировки, которая издавна была принята в Японии, однако отдельные группы кварталов не всегда были связаны с собой. В результате такой застройки получилась довольно сложная планировка города. Все сооружения на территории замка сёгунов и в самом городе были деревянными и, кроме дозорной башни, невысокими. Скученные деревянные постройки часто страдали от опустошительных пожаров. После одного из них, случившегося в 1657 году, власти, например, на участок среди рисовых полей переместили из центра города Йосивара квартал гейш и куртизанок. А чтобы держать под контролем веселую жизнь Эдо, квартал окружили глубокими рвами, оставив единственный проход, который закрывался в 10 часов вечера. Но это нисколько не уменьшило популярности Йосивара.